Глава 20. Неожиданный поворот в решении проблем. Одно из поместий графа Кузнецова. Город Широкого. В дверь постучали секретным паролем, мол, свой. Три удара, пауза в 5 секунд и еще 2 удара. Планировались другие способы конспирации, посложнее, но решили, что и так сойдет. Сегодня должна была быть очередь Маруси. Накинув на свое мускулистое тело, испещренное шрамами, широкую хлопковую рубаху, мужчина пошел открывать дверь. «Доброе утро, Емеля. Как ты поживаешь?» — спросила Маруся, заходя внутрь. Напоследок она оглядела улицу. Чисто. «Да как видишь, приехал, блин, погостить к господину», — развел руками Емеля. «Сижу целыми днями сиднем. Да выхожу по ночам во двор потренироваться». У него единственного этот, так называемый, отпуск с самого начала пошел не по тому месту. Даже финал универсиады, на который он так хотел попасть, и тот смотрел по телевизору. Конечно, и плюсы имелись. Он один в роскошном доме. Ощущение чего-то нереального постоянно преследовало его, когда он бродил по комнатам. Иногда от скуки он представлял себя знатным человеком и пытался подражать их манерам. Например, спускаясь по лестнице, не топал, как слон, засунув руки в карманы, а шел медленно, вставая на носочек, держась за перила и надменно задрав нос. И при этом он глупо улыбался. В первый день Емеля попробовал поспать в хозяйской кровати и на середине ночи не выдержал. Постелил простынь на пол и отрубился. Барские опочивальни слишком мягкие для его каменной спины. Все затекает, ноет. Ужас! То ли дело спать на земле матушки. Вот это по-настоящему. Его так с детства воспитали. Довольствоваться малым. Если захочешь спать, уснешь и на камнях. Захочешь есть, съешь и коренье. Емеля не нуждался в излишествах. Даже мягкой кровати ему не надо. Зачем менять привычки? Кто же знал, что всплывет его страшное прошлое? Да еще и Михаил теперь в курсе. В первый же день, как Емелю отпустили у КПП, Надя связалась с графом Островским, который дал указание изолировать конюха, да так, чтобы его никто не нашел. Они все организовали в течение 20 минут. Михаил и Надя знали все объекты рода Кузнецовых и быстро выбрали самый неприметный домик на окраине. Туда Емелю и отправили. Тот был безгранично благодарен и господину, и графу Островскому, который по непонятным причинам очень хорошо относился к Михаилу и сказал, что лично регулирует этот вопрос до отъезда. Емельян никак не мог поверить. Его делом занимается не штатный адвокат, который только окончил юридический институт, а сам Островский Николай Романович, лучший в этом деле. Даже такой простой человек, как он, слышал о нем. Говорили, что никто, кроме Романовых, в Российской империи не знает законов лучше, чем он, от уголовных дел, даже личных и трудовых. Маруся прошла в комнату и заметила на полу простыню и небольшой столик. «Аскетично», — подметила она, расставляя еду. Емеля прошел за ней. «Какой-то праздник?» — спросил он, глядя на деликатесы. «У нашего Миши новый ранг и еще голубой браслет», — похвасталась Маруся. Емеля искренне порадовался за господина и поблагодарил Марусю за работу. Они немного посидели вместе, и Маруся рассказала ему новости. Они с Трофимом через день ходили к Емеле, чтобы принести еду и оповестить о том, что Надя раскопала по поводу его дела. Пока тишина. Но оно и не удивительно. Островский говорил, что ситуацию пытаются замять. «Ну ничего, останусь тут с господином, буду его защищать», — отмахнулся Емеля. «А, какой деловой?» — уперла руки в боки Маруся. «А за лошадьми кому ухаживать? Твои ребята, конечно, хороши, но ты же у них главный». «А может, и правда остаться тут?» — призадумался Емеля. Сейчас его посетила вполне неплохая идея. «Марусь, Как я понял, мы же все равно будем переезжать. Так может, я того уже перееду?» «Лошади», — напомнила она, а потом прищурилась. «А что, понравилось жить одному в большом доме?» «Не то чтобы», — он огляделся. «Хотя, знаешь, мне этого всего не надо, но совру, если скажу, что не нравится жить в большом доме. Жаль один». «Хочешь, я тебе девчонок наших отправлю?» «Ой, нет, спасибо», — улыбнулся Емеля и замахал руками. «Они тут что-нибудь разобьют, порвут, да и шумные». «Какой ты требовательный», — она призадумалась и добавила. «Может, ты девушку нашел?» «Да отстань ты, просто не люблю туда-сюда мотаться. Но ты права, без лошадок я начинаю скучать». Но их милую беседу нарушил неожиданный стук в дверь. «Ты приехала с кем-то?» — насторожился Емеля. «Нет, пешком. Хвоста не было. Это точно!» Улыбка с лица Маруси моментально слетела. На ее месте появилась зверская серьезность. «За домом никто не следил?» «Не знаю. Я не спец в этом, как ты». «С кем-то знакомился? Выходил на улицу?» «Нет. В магазин выходил. Там поболтал со стариком». «Емеля, ё-моё! Ну сколько можно? Мы же тебя учили!» — вздохнула она. «Да прости, я просто хотел пройтись», — опустил голову Емеля. «Надеюсь, это не жандармы. Хотя не должны, но ордера у них нет. Иди открывай, может, придется немного... Не знаю, что придется». Одно из поместий графа Кузнецова, город Широкова. Роман по прозвищу Крючок с подельником Демидом стояли у ворот дома, в котором жил одинокий нелюдимый парень. Они его приметили буквально несколько дней назад в магазине напротив. Общался с каким-то оборванцем, а потом взял и сунул ему пару крупных купюр, чем и привлек внимание Крючка. Так сказать, он клюнул. Он проследил за ним до огромного дома, в котором парень не скрылся. Странно. Рома Крючок думал, что в этом районе из богатеев уже никто не живет. Преступность тут была на высоком уровне. Крючок сразу рассказал про парня своим подельникам, или, как они любили себя назвать, партнером по бизнесу. Их дело — конфискация имущества в бессрочную перспективу. План придумал еще один член бизнес-тусовки — Жорик, спецвзломщик и гроза замков в любой сложности. Механических, конечно. В их компании тусовалось 8 человек. И все раньше работали на рынке, где впаривали паленый товар музыкантов обычным гражданам. Случалось и избивать, и грабить тех, кто послабее и побогаче. Когда музыканты приказали долго жить, рынок стал небезопасным местом. Вроде бы говорили, что он отошел к какому-то графу. Но кто об этом скажет, таким, как они? Следили бандиты за ним по возможности в разное время. Все же в подобном роскошном доме мог жить только богатый купец или аристократ, а с ними обычно есть охрана. По вечерам мужик выходил во двор и тренировался до самой ночи. Бандиты мигом сделали вывод, что он живет один. Планы не разработали простой, но отработанный множество раз, когда они обносили квартиры и дома. Постучаться и притвориться соседом, чтобы человек открыл дверь. Двое будут стоять по сторонам, еще двое за углом. Когда дверь откроется, вся толпа вваливается в квартиру и избивает владельца до полусмерти. Остальные трое ждут с торца дома, контролируя, чтобы никто не сбежал. Если в первые несколько минут все идет как по маслу, то они присоединяются к партнерам и выносят все, что не приколочено. А что приколочено, они оторвут и тоже унесут. «Да я тебе отвечаю, он один!» — щелкнул ногтем о зуб Крючок. «Я говорю, видел какую-то бабу!» — покачал головой Маратик, еще один их партнер по бизнесу. «Да и не похер ли!» — произнес Жорик, сидя на картах и отрезая кусочек яблока. «Баба всегда хорошо. Еще лучше, если она красивая. А, Маратик, что скажешь?» «Со спиной вроде норм», — пожал плечами парень. «Ладно, хватит языками трепать. Пошли. Наверняка там куча дорогих вещей. — махнул головой Крючок. Сегодня именно он руководил предприятием. Когда они заняли позиции, Рома позвонил в дверь. «Кто там?» — раздался мужской голос. «Это, уважаемый, мы, ваши соседи. У вас дерево упало на нашу территорию. Нехорошо». Крючок знал, о чем говорит. Он уже проверил наличие дерева у забора. Дверь открылась, и Крючок увидел того самого мужика. Вблизи он казался куда крупнее, выше на две головы и шире Крючка ровно в два раза. «Ни хрена ж себе раскачался!» «Так же хочу!» — промелькнула мысль у Ромы. «Слушаю!» — спокойным голосом ответил мужчина. «Да здравствуй!» — улыбнулся Рома и сделал пару шагов назад. Это был сигнал, чтобы остальные четверо выбежали из укрытия и навалились на здоровяка. Четыре бизнесмена бросились на мужика, надеясь оттеснить его от входа, повалить на пол и начать избивать. Возможно, Крючок поймает бабу, и уж тогда можно немного повеселиться. Но из влажных мыслей его вывело одно странное обстоятельство. «Чего вы встали?» Он увидел, как четыре партнера застыли в проходе, как будто уперлись в невидимую стену. «Я так понимаю, вы ко мне», — сказал мужик, который без особого труда сдерживал всех четверых. «Я тут еще троих поймала», — раздался женский голос из квартиры. Похоже, та самая женщина. Затем мужик стал по одному хватать за волосы каждого из подельников Крючка и закидывать в дом. Крючок вовремя сообразил, что пора валить, развернулся и бросился на утек. Вот только стоило бандиту сделать пару шагов, как он упал, когда ему в спину прилетел его же товарищ. «Что тебе надо? Отпусти!» — завопил Крючок, стараясь привлечь внимание. Но здоровяк быстро схватил его рукой за ворот и приподнял. «Не стоит кричать», — спокойно сказал он. «Лучше в доме». И без труда потащил на плечах двух взрослых мужчин. «Сразу после этого». «Вот уроды!» Маруся ударила ладонью по затылку одного из бандитов. «Придется менять дом. Я позвоню Наде». Емеля сел напротив бандитов. Он всех связал железной арматурой, которую он нашел на заднем дворе. Так что никто даже не пытался вырваться. «Ну, кто вы и откуда?» Он наклонился поближе, взял кончик арматуры толщиной с палец и без труда согнул его. «Лучше правду». «От ответа зависит ваша жизнь», — добавила Маруся, возвышаясь над пленными. В одной руке у нее блестел короткий нож, во второй она держала мобильный и кого-то набирала. «Мы хотели вас ограбить», — наконец решился Крючок. Судя по удивленным переглядываниям парочки, он сделал правильный выбор. «Кто заказчик?» — спросил Емеля и согнул двумя пальцами другой прут, будто он был из пластилина. «Да, это я. У нас ЧП с Емелей», — заговорила Маруся. «Нет, ничего страшного, просто какие-то...» Она смерила взглядом связанных. «Дурачки решили ограбить дом». «Да, хорошо. О, правда? Так это же прекрасно. Отлично. Да, сейчас позвоню. Спасибо, Наденька. Ты просто прелесть. Спасибо, да, скоро буду». Положив трубку, Маруся снова стала серьезной. Во взгляде сверкнула сталь. «Вам крупно повезло». Она набрала еще один номер. «Алло, здравствуйте, сержант Котельников. Я работаю на графа Кузнецова. Он дал ваш номер и сказал, что вы честный жандарм. У нас есть для вас клиенты. Да, проникновение с нападением. Да, 8 человек. Адрес?» Она продиктовала адрес и отключилась. «Что Надя говорит?» — повернулся к ней Емеля. «У меня для тебя просто прекрасные новости. Граф Островский все разрулил. Ты теперь невиновный белый человек, Емеля». Она похлопала его по мощной спине. «Я вызвала сержанта, которого порекомендовал Миша. Так что воры будут сидеть в тюрьме». Они подождали дежурную машину. Емельян помог загрузить всех домушников. Перекинувшись парой слов с сержантом Котельниковым, они разошлись. «Ну что, Емельян?» Маруся не по-женски обняла здоровяка за шею. «Прогуляться не хочешь? Заодно город посмотришь». «Спасибо, Маруся, буду рад». А для себя Емельян отметил, что ни при каких обстоятельствах он не оставит Михаила Кузнецова. Граф сделал очень много для такого человечешки, как он. За господина не жалко и жизнь отдать. Дикая зона, около поместья Есениных. Я ожидал увидеть все, что угодно, но не миниатюрную копию моего поместья в Москве. Материалы угольки натаскали из метеоритов, да и выглядело оно не особо надежно. Все же угольки не обладали знаниями строительства. «Твоя заслуга?» — спросил Лору. «А что? Прикольно. Я просто показала им проекции дома. А это они сами». Она стояла рядом и улыбалась во весь рот. Угольки выкопали даже место для озера, но вместо воды там лежали трупы монстров, которых они поймали, чтобы заполнить яму. Солнце продолжало светить, да и температура сильно выше нуля, так что запах стоял специфический. Лора активировала у меня фильтрацию обоняния. «Миша, я, конечно, спонсирую начинающих перспективных архитекторов и проектировщиков», — Есенин еще раз посмотрел на дом. «Но это как-то...» «Сергей Александрович, разве вам не нравится?» — попытался пошутить я. «А знаешь, в этом есть какой-то брутализм. Варварская натура столкнулась с чем-то творческим». Он сделал глубокий вдох и поморщился. «Ну вот яму надо бы убрать. Запах скоро пересечет стену, и мы в имении вдохнем его полной грудью. А мне бы не хотелось, чтобы Алиса нюхала...» «Сделаем», — кивнул я и подошел к дому. Вблизи он выглядел чуть надежнее, чем издалека. Но все же заходить внутрь как-то страшновато. Когда я передал уголькам мысленный сигнал убрать озеро, они быстро все поняли и принялись вытаскивать монстров и уносить подальше в небольшой лесок из пальм. «Сергей Александрович, вы придете на банкет? Ваша жена тоже приглашена?» — спросил я. «Разумеется», — кивнул он. «Сдается мне, что я пожалею, если не посещу мероприятие». «Предупрежу, никаких дуэлей там не будет». «Может, я его и разочарую, но лучше сказать об этом сразу». «Да я же шучу», — улыбнулся Есенин и отпил из кружки. «А сюда-то чего пришел? Просто посмотреть?» «Привет, бомбочка», — хмыкнул князь и погладил лисенка. «А мне нужны угольки», — честно сказал я. «Решил проверить, как они тут устроились и не докучают ли вам. Ну и хочу, чтобы они были официантами у меня на банкете». «Миша, я же говорил, что это будет очень интересный банкет». «Да, Сергей Александрович, говорили», — улыбнулся я. Слуги принесли нам пару стульев, еще одну кружку чая, и мы уселись наблюдать, как угольки чистят яму, а потом ее закапывают. Заняло это у них добрых 3 часа, за которые мы с князем болтали о том, о сём. Заодно Есенин рассказал, что сегодня должен приехать Александр. Он тоже очень хочет посетить мое маленькое мероприятие. «А он не с женой Кутузова?» — уточнил я. «Не знаю. Возможно, они и вместе. Слышал, она хочет приехать к Маше», — кивнул князь. «Да, такое сопровождение будет под стать». Когда угольки практически закончили засыпать яму, а у нас подходили к концу темы для разговора, неожиданно все 50 моих солдат замерли, уставившись на небо. «Что-то не так», — очень встревоженно сказала Лора. «Что?» «Не знаю, но это какой-то невероятно большой всплеск энергии». Есенин тоже напрягся. Он встал со стула, скинул халат, под которым были легкие спортивные штаны и футболку в обтяжку. Старик определенно следил за своей фигурой. «Миша, в укрытие!» — тоже глядя на небо, сказал он. «Это не шутка. Ты с этим не справишься». Откуда-то сбоку, над стеной, летела комета. «Это то существо, которое сбило Кутузова», — прошептала Лора. «Запускаю протокол «Титан».» «Что? Какой «Титан»?» О подобном протоколе я слышал впервые, и в инструкции о нем не было ни слова. «Потом объясню». Комета приближалась с бешеной скоростью. «В укрытие!» Я успел отдать ментальный приказ и открыл уголькам полный канал энергии. Им этого оказалось достаточно. Они сорвались с места и разбежались в разные стороны, успев в последний момент. Светящееся нечто упало ровно туда, где секунду назад находились мои угольки. «Поздно», — произнес Есенин. Его тело окутала золотая аура такой силы, что у меня перехватило дыхание.